Глава 3. Не судите себя. Не судите себя слишком строго, ибо ваше суждение, дети мои, становится истиной и законом, и оно привязано к вашей шее и висит на ней, словно камень. Великая тайна никогда не судит и не осуждает меня. Она поддерживает, питает, любит и принимает все грани моего «я». И она поощряет меня делать то же самое. «Люби себя, как люблю тебя я», — шепчет она мне на ухо. И великая тайна любит отнюдь не только меня, она служит каждому, даже самому ничтожному, нечестивому и злому. Такова ее любовь. Никто не будет наказан, за исключением тех, что накажут себя сами. Все оказывается прощенным, если только вы сами простили себя. Нас просят всего об одной единственной вещи, чтобы мы любили и принимали себя так же, как любит и принимает нас Вселенная. Вот и все. Теперь я вижу, что просто не могу поступить неправильно. Если мое сердце чисто, то все тогда идет хорошо. Я частица Вселенной, столь же чистая и чудесная, как любая вещь, которая сотворена. Все мои пути – это святые пути, уже благодаря самому факту, что я шагаю по ним. Мне не нужно ничего стыдиться. С этого момента я принимаю решение отречься от любой вины и покаяться в любой ошибке, прошлой и будущей. Человек делает максимум того, что он может, а большим его не просят, большего от него и не ждут. Иногда я буду принимать плохие решения, об этом мне известно. Иногда их последствиями станет вред, причиненный в результате другим людям. Я всего лишь человек, и подобное может со мной случиться. Но я не буду платить за такие вещи слишком высокую цену и не стану уделять им чрезмерного внимания. Я прочту тихую молитву и двинусь дальше. У меня есть дела получше и поважнее, чем только скорбеть и мучиться. Нет никакого смысла в том, чтобы сожалеть или взваливать вину на себя. Какая от этого польза? Ведь что бы я ни думал по поводу содеянного мною, какими бы страшными ни оказались в моем воображении последствия моих поступков, солнце по-прежнему продолжит сиять, а луна по-прежнему станет проходить через свои вечные циклы. Зимой все равно будет падать снег, а лето по-прежнему останется прекрасным временем, когда можно развлечься на песке пляжа и потягивать прохладительные напитки. Весна так и прибудет временем для влюбленных, а первый поцелуй по-прежнему сохранит свой такой же восхитительный вкус. Дерево манго будет по-старому одаривать нас ароматными и сладкими плодами, а дожди продолжат, как и раньше, питать иссохшую землю. Женщины станут и далее рожать детей, которые вырастут и родят своих детей. Небо по-прежнему останется усыпанным бесчетным количеством звезд. Реки будут, как и раньше, течь в моря и океаны, а океанские приливы продолжат по-прежнему то набегать на сушу, то отступать. Могучий кедр будет, как и в прежние времена, устремляться к небесам, а на рассвете все равно станут петь птицы. Так в чем же тогда проблема? Великая тайна любит нас, поддерживает нас, принимает нас, обожает нас. Так не будем же принижать себя. Вместо этого давайте почитать себя и поклоняться себе. А когда мы научимся поступать таким образом, то станем прощать себе все недостатки и позволим себе быть во всем и всегда людьми, людьми, которым свойственно ошибаться, людьми со всеми их прекрасными и разнообразными сторонами. Давайте поклоняться своим человеческим качествам, почитать наше право делать ошибки. Когда мы откроем себя такими и расстанемся с жесткими суждениями о себе, внутри нас произойдет нечто замечательное. Купаясь в этой вездесущей любви и приятии, мы будем расцветать, пышно плодоносить и становиться все сильнее и сильнее. Эта любовь, это приятие станут маслом для нашей лампады, и по мере того, как лампада внутри нас начнет разгораться все ярче, мы будем все больше и больше поражены, ибо сумеем увидеть себя такими, какими являемся в действительности. Нам откроется наша подлинная ценность. Когда мы научимся регулярно вести себя таким образом и видеть себя в подобном свете день за днем, неделя за неделей, год за годом, то начнут раскрываться те стороны нашей индивидуальности, которые до сих пор оставались сокрытыми. В нас обнаружатся такие таланты и дары, о существовании которых мы никогда до этого даже не подозревали. И все это будет купаться в теплых лучах любви и приятия. Но для этого требуется безусловная, безоговорочная, всеобщая и всепроникающая любовь к себе и приятие всех аспектов своей индивидуальности. Здесь нельзя обойти никакую сторону своей личности. Нужно любить и принимать каждую свою слабость, каждый недостаток. Даже темные стороны нашего «я» заслуживают любви и приятия. Все или ничего. Такова альтернатива. Таков вызов. И когда мы дорастем до этого вызова, с нами начнут происходить события, которые не назовешь иначе, чем самой настоящей алхимией. мы расцветаем, как в теплый весенний день на дереве вдруг распускаются бутоны, как пускают побеги семена, брошенные в прогревшуюся и влажную плодородную почву, как птицы воспевают великую славу нового дня, так и мы станем существовать во славе и величии, благодаря этой тотальной любви. Без нее мы мертвы и бесплодны, скелеты, тени, увечные калеки. С нею же мы становимся всем. Все вокруг обновляется, занимается новая заря. Начинается жизнь без стыда, без позора или сожалений. Жизнь, заполненная любовью и приятием. Жизнь, питаемая и обогащаемая изнутри. Это напоминает то, как муравей приемлет землю, а земля приемлет муравья. Как ночь приемлет луну, а луна приемлет ночь. Как лист принимает ветку дерева, а ветка принимает лист. Так и мы должны принимать себя. Только таким образом мы становимся целостными, полными и законченными личностями, которые не боятся двинуться дальше и углубиться в великую тайну.